Слава Господу, дорогие друзья! Да будет имя Господне сегодня благословенно на этом месте. Знаете, я так просил у Бога, о чем говорить. И Бог сегодня ложит слово утешения для тебя, дорогой брат, дорогая сестричка. Господь ложит сегодня слово милости и утешения для души твоей. Ибо есть сегодня живой Господь, который своим присутствием есть на этом месте. И Он сегодня слышит молитву твою. Бог сегодня видит переживания твои. Бог сегодня видит твое сердце. С чем ты сегодня пришла на это место? Может быть, есть тяжесть на сердце. Господь говорит, я посылаю елей свой. Елей благословения и милости. Знаете, хотелось бы перед молитвой нашей, мы сейчас будем молиться, молиться Господу и прочитать к филиппийцам послание, 4 глава, из 6 стиха, это довольно известное место, 4:6 филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава Господу! «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Дорогие друзья, в Слове Божьем мы находим много мест. Много очень слов говорилось через пророков. Очень много слов говорилось о том, что «воззови ко мне, и я отвечу». Да? Пророк Иеремия говорит, «покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал». Много мест говорится, «не оставлю тебя, не покину». «Вот я простер к тебе руку мою, десница моя с тобою». И вот апостол Павел, он тоже говорит с филиппийцам, Бог через него открывает, что «не заботьтесь ни о чем». Может, сегодня мы спрашиваем в этом мире, как мы можем не заботиться ни о чем? Ведь у нас же есть семьи, у нас есть переживания какие-то, у нас есть работа. Как мы можем не заботиться? Но знаете, я вижу в этом месте, что говорится слово «забота» – это то, что мы пытаемся решить своими силами без Господа. Дорогие братья и сестры, вот когда мы начинаем что-то решать без Господа, когда Господь допускает что-то в нашей жизни, а мы, знаете, идем и пытаемся своими силами, то Господь для таких говорит, дорогой друг, не заботься. Я уже позаботился об этом. Вы знаете, Господь, Он мудрый Бог. Аминь. Господь, Он мудрый Бог. И если Господь что-то допускает в нашей жизни, то Господь знает наперед. Господь знает наперед, что мы сможем это пройти. И Господь знает, что ты сегодня, дорогой брат и сестра, сможешь это пройти, если в твоей жизни произошло это обстоятельство или эта ситуация. И мы смотрим, апостол Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Господом. Знаете, я хотел бы привести пример своей жизни. Недавно у меня случилась такая ситуация. Мы забирали своего сына с роддома, и в такси моя жена, она забыла все документы на сына. Там был паспорт, там был телефон, там были все документы, свидетельства о рождении. Вы знаете, эта сумочка, мы через 3 часа вспомнили об этом, звоним на телефон, он недоступен, смотрим, документов нету, что делать? Что делать, братья и сестры? Ничего нету. Мы стали на колени, мы начали молиться к Господу. Вы знаете, иногда такие ситуации бывают в нашей жизни, что нашей последней надеждой есть Господь. Иногда заканчиваются наши ресурсы. Заканчиваются наши силы. Знаете, может, по-человечески я что-то мог еще придумать, что-то мог сделать, но все. В этой ситуации остается только Господь. Вот мы становимся на молитву, мы помолились, мы обзвонили наших друзей, кого знали, у кого были телефоны, знаете, чтобы просили помолиться, чтобы Господь явил милость. И вы знаете, одна сестричка, она перезванивает, говорит, слушайте, мы тут за вас молились. И вот так положилось на сердце сказать, что Господь явит милость. Господь явит милость. Знаете, дорогие братья и сестры, я принял это слово, что Господь явит милость, но я подумал, думаю, Боже, это были, наверное, просто хорошие слова утешения. Явишь милость, ты, наверное, поможешь быстро восстановить, ты поможешь, чтобы как-то без очереди это сделать. И вот с такими размышлениями я лег отдыхать. Вы знаете, проходит 2 дня, а никакой милости не явлено еще. Проходит неделя, братья и сестры, а милости обещанной нету. И вы знаете, бывает, проходят вот эти вот такие рвения, когда, Боже, я знаю, ты ответишь, не осталось. И вы знаете, и вера где-то теряется. Но Господь, Он сказал в Своем Слове, что если я что-то говорю, то это Слово, оно не возвращается тщетным, братья и сестры. Если Господь что-то сказал в твою жизнь, если Господь сегодня говорит тебе, дорогая душа, что я явлю сегодня милость тебе, то почему же ты не веришь? Аминь. Братья и сестра, то Господь, Он исполнит это Слово. Если Бог сказал, я явлю милость, то так и будет в твоей жизни. И это дай аминь. Ибо Господь, Он есть Бог верный. Вы знаете, прошло чуть больше недели, и нам перезванивают, и говорят, что у нас есть документы. И вы знаете, этот человек, который их взял, этот таксист, он привез эти документы под наш дом. Ни одной гривны не было тронуто из этого кошелька. Братья и сестры, все документы, все до одного вернулось. Слава Господу! Вы знаете, это есть только Господь. И вот здесь я вижу, что Бог сказал, дорогой друг, я явлю тебе сегодня милость. Вот это твое прошение, которое есть у тебя. Вот это твоя просьба, которая сегодня есть. Господь говорит, я явлю милость. Но верь, дорогой сестричка, верь до конца. Верь, что Господь, Он Слово Своего не оставляет тщетным. И Он исполнит все в точности, как Он сказал. Если Господь говорит, что доверьтесь мне, и я отвечу. Доверьтесь, и покажу великое и недоступное. Быть может, мы чего еще не знаем. Мы, может, что-то еще не понимаем в своей жизни. Но Господь говорит, что наши помышления пусть будут сохранены во Христе Иисусе, Господе нашим. Вы знаете, как важно не допустить свои помышления врага. Как важно не допустить сегодня своим мыслям развиваться. Развиваться не в ту сторону, которая нужна. Пусть сегодня наши мысли, пусть сегодня наши сердца будут направлены к Господу. Пусть сегодня наши взоры, пусть сегодня наши молитвы будут направлены к Творцу Небес, который сказал, я тебя не оставлю, и я тебя не покину. Господь, Он остается верным Своему Слову. Хотелось бы просто с вами помолиться об этом, братья и сестры. Может быть, сегодня у кого-то веры не осталось. Может быть, сегодня у кого-то переживания на душе, а ты выхода не видишь. Может быть, ты долго молишься о своих родных и близких, и ты не видишь, почему Господь не отвечает. Да, дорогие братья и сестры, знайте, что Господь, Он хочет сегодня отвечать. И Господь сегодня хочет посылать свое благословение. Но Он хочет, чтобы ты шел с верою, чтобы ты шел до конца, немало не сомневаясь. И Бог сказал, я не оставлю, и я не покину. Пусть Бог благословит нас. Давайте будем молиться.